Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 3 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Официальный представитель МИД России раскритиковал азербайджанские СМИ. В селе Гаци открыт дом торжеств. Очередное патриотическое мероприятие состоялось в Степанакерской школе номер 10. Итак, подробности новостного блока. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 3 мая режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана был нарушен противником из разнокалиберного стрелкового оружия около 45 раз. По армянским боевым позициям было произведено свыше 640 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР воздержались от ответных действий и продолжали уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. Обратите внимание на абсолютно хамское освещение азербайджанскими средствами массовой информации ответов Министерства иностранных дел Российской Федерации на вопросы СМИ. Это не журналистская работа, это хамство. Иначе это невозможно охарактеризовать, заявила на брифинге пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Я читала материалы азербайджанских СМИ. Это просто хамские статьи. Это статьи не с анализом, это статьи, может быть, даже не с критикой, конструктивной или неконструктивной. И вы после этого просите предоставить еще большую информацию. После таких статей даже общаться не хочется, обратилась Захарова к репортеру азербайджанского информагентства АППА, который попытался задать вопрос относительно осужденного в Арцахе диверсанта Дильхама Аскерова. По ее словам, такие СМИ, используя проблемные и сложные вопросы, создают соответствующий фон для неприятия между двумя странами и народами. Напомним, ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин подверг критике азербайджанские СМИ, в частности, провластный информационный портал Хакин Аз, за пропагандистскую шумиху вокруг осужденных в Арцахе диверсантов, один из которых является гражданином России, после чего в азербайджанских СМИ был опубликован ряд оскорбительных статей в адрес МИД России и его пресс-службы. Очередное патриотическое мероприятие состоялось в Степанакерской школе номер 10. Оно было посвящено выпускникам школы Андронику Сагаманяну и Масису Товмасяну, погибшим за родину в апреле прошлого года. Как отметила в своем выступлении директор школы Анаит Акопян, нынешнее поколение должно помнить своих героев, продолжать их дело. Смерть осознанная, есть бессмертие, руководствоваться надо именно этим принципом. Մահիմացյալան մահություն, այդ նշանաբանով մենք պիտի առաջնորդվենք, այդ նշանաբանով պիտի ապրենք ու կարողանանք գոյատևել։ Մեր սերունդը պիտի կարողանա հարգի իր նախնիների, իր հերոս հայրերի, իր հերոս ազգականների հիշատակը։ Военрук школы Варужан Агаджанян отметил, что в школе существует традиция называть все кабинеты именем героев. Отныне кабинет начальной военной подготовки будет носить имя Масиса Товмасяна. «Мы воспитывали патриотов и будем воспитывать их», — сказал военрук, добавив, что это наша честь. Մեր դպրոցի յուրաքանչյուր դասասենյակ անվանակոչված է, մեր դպրոցի զոհվա շրջանավարտների անունով։ Մասիսը ավելացավ 66-րդ զոհվա շրջանավարտը մեր դպրոցում։ Սա ևս մի խթան է մեր մտած սերնդի ռազմային ասերական դաստիարակության գործ։ Մենք դաստիարակել ենք ու դաստիարակելու ենք և մոնթեներ, և բեկորներ, և մասիսներ։ Սա մեր բոլորիս պատիվն է։ На мероприятии присутствовали родные боевые товарищи Андроника Сагаманяна и Масиса Товмасяна. С литературно-художественной композицией выступили ученики школы. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Более 10 дней, как уже начаты работы по благоустройству сквера имени героя Арцахской войны Ашота Гуляна Бекора в городе Степанакерте. Ремонтные работы пройдут несколько этапов. Территория сквера занимает 1 гектар. При благоустройстве зеленые насаждения парка будут сохранены. Проект сквера подготовила архитектурная компания «Нарине Гегани». архитектор Михаил Саркисян в беседе с нами отметил, что вся зона сквера разделена на три части. На этом этапе будут ремонтироваться входы в парк. Основная зона, где установлен памятник Бекору, будет расширена и облицована мраморной плитой, а вокруг зеленые насаждения. Լինի ուղիղ սալապատ եւ կանաչապատ հարթակ, որով այգու համարյա թե կեսը այդպիսի ուղիղ հարթակ է լինելու։ Немного выше будет построено кафе и предусмотрена сцена для проведения различных мероприятий. Այդ հարթակում նախատեսվում է նաեւ ռայալաձև սրճարան, լինելու է բեմ, որում անցկացնելու է զանազան միջոցառումներ։ Сквер этот плавно присоединится с парковой зоны строящейся церкви. Այս հարթակից կապվում է նախագծվող մայր տաճարի այգու հետ. Руководитель строительной компании, осуществляющей ремонтно-строительные работы, Микаэль Лалаян, рассказал, что мастера все местные и стройматериал используется только местный – Горовский белый мрамор. Վարպետները սա տեղացիներ են, հատում են հիմնականում սալիկներ շարելի, կիվերը շարելի համար։ Չինանյութով սա տեղական է, հիմնականում մարմարի քարերը։ Старый родник, многие годы не действующий, будет перемещен чуть вверх для удобства. Ախպերը պիտի տեղափոխենք վերևը, միացնենք, որպեսզի մարդիկ գնան ջուրխներ։ К майским праздникам должны быть завершены работы, предусмотренные для первого этапа, подчеркнул Михаил Лалаян. Պայման բայսի 8-ին պիտի վերջացրած լինենք, որպեսզի մայիսին իր տեսք ընդունեց։ В селе Агацы состоялось открытие нового дома торжеств. Он построен на средства благотворителя, выходца из села Нельсона Саркисяна. Началось мероприятие, как обычно, с возложения цветов к памятнику погибшим в Арцахской войне жителям села. Директор школы Сусанна Григорян сетует, что мало детей, но тем не менее среди них очень много хороших и по части национальной идеологии, и по части усвоения программ. Это безусловно, плод коллективной работы учителей. Չնայած երեխաներ քիչ ունեմ դպրոցում, բայց պետք է ասեմ, որ շատ լավ երեխաներ ունեմ։ Եվ իրենց ազգային մտածողությամբ, եւ ազգային արժեքների գնահատմամբ, եւ ուսումնական ծրագրերի հիվասման տեսակետից բավականին լավ արդյունքների կարողանում ենք ապահովենք, եթե սա իհարկե մեր միասնական կոլեկտիվ աշխատանքի արդյունքն է։ Благотворитель Нельсон Саркисян отметил, что идея построить дом торжеств появилась после того, как он заметил, что все свои мероприятия жители Гатси стали проводить в Степанакерте. Но раньше было не так. Он помнит свое детство. Было очень весело на свадьбах в самом селе. Именно поэтому он решил возвести новое здание дома торжеств. Верчи Шерджаном традиция, а сенсоворучина дарцел. Урахчунера катарен Степанакертум. Харсани кенун кенун нашеле кагаком Степанакертум. Да им хамар микич хорта, ясишмем им ангучан порери харсани кнере. Югом им хамар на авели хетаксир. Теперь благотворитель подумывает о строительстве внутрисельской водопроводной системы. Как сообщил глава общины Александр Газиян, это актуальная для села проблема. Дело в том, что водопроводные линии были построены в 60-х годах, и при заморозках они замерзают и взрываются. Приходится постоянно их ремонтировать, но, слава богу, теперь они будут построены капитально, заявил глава общины. Խնդիրը նրանում էր, որ մեր ջրացանցը պատրաստվող էր 60-ական թվականներին, սրտի ժամանակ խողովակները վերևը էր գնում էլի, սարքում էր, սա խողովակները պաշտում էին։ Դե մենք էլ այդ ուժը չունեինք, որ սարքենք, նորոգելով ժողովուրդը պահում էին։ Դե հիմա լավ է, էլի հիմա սարքում են։ И о погоде. В четверг, 4 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы, возможен град в отдельных местах. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 11-14 тепла ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.